Глава 12. Клуб брошенных жен. Аня была немало удивлена, когда позвонила Элис и пригласила ее на ленч в Ле-Сирк. Почему на ленч? И почему в Ле-Сирк? Хотя у Элис денег было больше, чем у других женщин, с которыми была знакома Анни, она также знала, что та не особенно торопилась их тратить. А в Ле-Сирк? Половина порции мусса памплемус стоила $6, так что выходило, что это единственное место в Манхэттене, где один грейпфрут стоил $12. Возможно, это делалось тем, чтобы произвести впечатление, потому что никто даже не собирался заказывать это блюдо, когда в меню и без того хватало всякой всячины. И если Анни сначала лишь удивилась приглашению, то потом была просто шокирована, когда позвонила Бренда и сказала, что ее тоже пригласили. В это время Аня сидела за письменным столом, пытаясь записать некоторые свои мысли. Она даже не отдавала себе отчета в том, что именно пыталась написать. Рассказ, стихотворение или просто вести дневник. Ей редко удавалось перенести на бумагу то, о чем она думала. Она заставляла себя каждый день часами сидеть за письменным столом, даже если все это время просиживала, уставившись на чистый лист бумаги. Но она все-таки пыталась. Дело было в том, что стоило ей сесть, как ее охватывала невыносимая слабость при взгляде на пустой лист. И когда, нарушая гнетущую тишину, вдруг зазвонил телефон, она даже подпрыгнула, но потом с облегчением вздохнула. «Что там затевается? Элис пригласила меня на ленч в Ле-Сирк. Она что, решила заняться благотворительностью?» «Я не в курсе», — заявила Анни. «Интересно, это как-нибудь связано с Биллом?» «Я не говорила тебе. Анжела рассказала, что в прошлом году у него было целых 3 секретарши. Он их совершенно замучил. Одна из них, практикантка, говорит, что он чуть ли не кидался в нее сосисками». «Да ладно, Бренда. Так вот о чем болтают студентки в Кромвель-Рид. Возможно, Билл слишком требовательный. Но все же он видный мужчина. Не думаю, что он способен опуститься до такого. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. Что до меня, так все мужчины — сволочи». Анни вдруг ощутила в душе какую-то пустоту. То, чем была теперь ее жизнь. Должно быть, Бренда поняла это, потому что спросила: «Как тебе там живется без Сильви? Чем занимаешься?» «Да все в порядке. Вот подумываю сесть за роман». «Колоссально! Помню, в колледже я тоже пыталась начать». «Серьезно?» «Конечно. Это была «Война и мир», но потом мне надоело». Анни рассмеялась. «Да, Бренда никогда не давала ей скучать». «Так что там насчет ленча?» — напомнила ей Бренда. «Почему она пригласила именно меня?» «Кто знает. Но я думаю, мы это скоро выясним. Анжела мне еще говорила, что Элис как-то на днях показывалась в Кромвель-Рид, и там было что-то». Анни попыталась представить себе эту сцену, так как Элис описала ей все в красках по дороге домой. Она не сдержала улыбку. «Ну и?» — спросила она. «Что-то произошло в офисе Билла в Кромвель-Рид и в холле. Элис была в потрясающем светло-лиловом кожаном платье, не меньше. Анжела говорит, что о совместной жизни уже не может быть и речи». «Ну что ж, слава богу», — сказала Анни. «И слава богу, что Бренда узнала это от кого-то другого. Боже мой, она же столько лет унижалась. Почему она именно сейчас все разрушила?» — поинтересовалась Бренда. Анни почувствовала, как постепенно гнев заполняет пустоту в душе. Она вздохнула, как бы пытаясь изгнать его. Это возмутительно. Как эти мужики ведут себя? Просто невыносимо. «Кто знает, может, из-за смерти Синтии, — сама предположила Бренда, — может, из-за последней выходки Билла. В самом деле, недавно на ужин в фирму он прихватил с собой молоденькую красотку. Может, он собирается из наследницы сделать еще одну свою подружку? Кроме того, она еще и сидит на кокаине». «Бренда, «Откуда ты это знаешь?» — спросила Аня одновременно с раздражением и заинтересованностью. «Сегодняшней газеты», — призналась Бренда. «Там была небольшая заметка. Кстати, ты знаешь, что за красивая художница из хорошей семьи изображала из себя жену на вечеринке в Кромвель-Рид? Еще ножкой под столом заигрывала. Я это все сама вычислила. Эдуард мне лишь подсказал насчет кокаина». «Бедная Элис. Да, Анни, вот еще что. Что ты собираешься надеть? Я уже не влезаю в свои самые большие брюки». «Брось, Бренда. Что за вопрос?» «Еврейский. Это один из четырех вопросов на еврейской Пасхе. Что ты собираешься надеть? Где ты это взяла? Сколько это стоит? И есть ли там мой размер?» «Очень смешно. Так стоит ли покупать что-нибудь? Помнишь, что сказал Эмерсон?» «Нет, я забыла. Остерегайся всех тех мероприятий, где требуется новая одежда. Ах, да. И никогда не назначай свидание парню по имени Снайк». «Да что может парень по имени Ральф Вальдо знать о женских брюках или о чем-либо другом? Ты знаешь, что все время, пока он жил в Вальденпаунд, он ходил завтракать к своей матери, и он привез все свое белье обратно домой, ей-богу. Бренда, Вальденпаунд был Торрес, а не Эмерсон», — сказала, смеясь, Анни. Ей было приятно смеяться, и она знала, что Бренде это тоже нравится. «Но, Бренда», — продолжала она, — «Элис вообще хороший человек, и сейчас ей должно быть больно. Может, ей нужны друзья, так что будь посерьезней». «Я и так серьезная. Просто я подумала, может, учудить что-нибудь? Одеться а-ля Элизабет Тейлор, посещающая гавайский бар». «Это все из-за Элис. Почему от всего, что связано с нею, мне хочется говорить на идиш и надевать кафтаны? Но я даже не могу влезть в свои брюки. Мне уже впору переходить в другую весовую категорию». «Знаешь ли ты, что это значит?» «Не уверена». «Конечно, нет». «Ну ладно, дорогие слушатели, я вам сейчас это объясню. Когда ваши брюки не застегиваются на вас, вы должны либо начать худеть, либо покупать новый гардероб. Все это доставляет мало удовольствия и дорого по меньшей мере, поэтому я все-таки ем. А если я пытаюсь сидеть на диете, чтобы влезать в свои вещи, я все равно не влезаю в них, а от этого еще меньше удовольствия. Тогда я опять ем. Конечно, если я покупаю одежду большего размера, я вознаграждаю себя за плохое поведение, тем самым делаю его еще хуже. Потом мне уже ничего не остается, кроме как есть. Раньше я никогда не переходила на 18 размер. Так что вопрос стоит следующим образом. Переходить ли мне в другую весовую категорию? Покупать ли что-нибудь новенькое для Le Cirque? Или выглядеть как черт знает что? Бренда, у меня уже голова от тебя болит. Перестань ты издеваться надо мной. Ага. И сейчас ты мне будешь говорить, что во мне сидит худышка, которая просто жаждет выбраться наружу. О, Господи, пусть она сделает это. Может быть, я тогда буду весить вдвое меньше. В конце концов, они договорились, что Бренда не будет ничего покупать, и они обе наденут что-нибудь строгое, что было на руку Анне, так как у нее просто больше ничего другого не было. По дороге в Ле-Сирк Аня поймала себя на мысли, что идет по 76-й улице. После стычки в Карлайле она ненавидела эту улицу и старалась не ходить по ней. Сегодня она с 8 утра была на ногах и даже не успела забежать домой, чтобы переодеться. Этим утром она дежурила в больнице. Это была тяжелая работа, но и покидать своих пациентов тоже было нелегко. Аня опаздывала. Элис и Бренда простят ее. Так как она торопилась, ей было не до глубокомысленных размышлений. И когда она наткнулась на дом, где располагался отель Аарона, Анни прямо вздрогнула. В Нью-Йорке стоял ясный день. Небо было голубое-голубое. Уже становилось прохладно, пахло осенью, и чувствовалась скорая зима. У дверей Ле-Сирк Анни встретила Сирио, непризнанного гения социологии. Он знал положение всех богатых женщин в городе и рассаживал их соответственно. Сейчас же он сердечно улыбнулся и провел ее к Элис, сидевшей за банкетным столиком, одним из тех, которые считались самыми престижными. По-видимому, Элис все еще занимала весомое положение. Энни не любила подобной обстановки. Холодно-голубой, почти ледяной декор, слишком торжественно для Ленча. Но ей пришлось смириться, это устраивало Элис, хорошо ухоженная, довольная собой. Она сидела в расслабленной позе, словно на сцене. Да это и в самом деле была сцена. Напротив них, с двумя женщинами, которых Анни не знала, сидел Брук Астер. Рядом пристроилась и молодежь, Блейн Трамп, оживленно беседующий о чем-то с хорошенькой девушкой. Элис кивнула Энни, когда та вошла в зал, и поцеловала ее в щечку, потом взялась за свой бокал. «Мартини? Или, может, газированного французского бензина?» Ее голос звучал как-то странно, почти обиженно. «Белого вина», — попросила официанта Анни. «Элис, с тобой все в порядке?» «Насколько можно ожидать? У вас в больнице это, наверное, зовется тяжелый случай, но жить будет. Вот лечусь потихоньку». Небольшой переполох и возня у дверей возвестили о приходе Бренды. На ней было что-то непомерно большое и красное с перьями. «Хорошо еще, что я убедил ее надеть что-нибудь строгое», — подумала Анни, поморщившись. «Надеюсь, это вымирающий вид, потому как он заслуживает этого», — проворчала Элис. Анни сама ненавидела мех и перья. Хорошо, что они еще были искусственны. Но какого черта она их на себя нацепила? Анни украдкой взглянула на Элис, но та оказалась спокойной. Да, Элис никогда не выставляет на показ недостатки своих гостей. «Привет, Бренда!» Элис широко улыбнулась, произнеся эти слова так, чтобы все слышали, как она поздоровалась. Только из поколения в поколение передается такт и воспитанность, и только они могут вызывать такую самоуверенность, — подумала Анни. Ей доставило немало усилий не оказаться в объятиях Бренды. — Ага, вся шайка в сборе, — сказала Бренда, радостно улыбаясь. — Что у вас здесь происходит, мать вашу? Элис и бровью не повела. — Так, веселимся, — ответила она, и Анни опять заметила какие-то странные нотки в ее голосе. Анни и Бренда посмотрели на Элис в ожидании того, что она скажет. «Мне кажется, что-то нарушилось в балансе вещей, и необходимо восстановить равновесие». Элис взглянула сначала на одну, затем на другую подругу. «Я полагаю, нам следует этим заняться». «А в чем, собственно, дело?» — спросила Анни. «Ты же знаешь, Билл бросил меня, и ты знаешь, что люди говорят о женщине, которую унизили и оскорбили». Без тени злобы в голосе, с улыбкой на лице, ответила Элис. «Элис, поверь, мне искренне жаль. Бренда, к черту эти сочувствия! Я специально выбрала людное место, так что, надеюсь, обойдемся без слез. И если мне нужен будет муж, я куплю себе еще одного, а сейчас я желаю восстановить справедливость». «То, что надо, Элис!» — вырвалась у Бренды. «Ох, доберусь я до этой сучки, Ван Гельдер!» Элис посмотрела на Бренду так, что, окажись на ее месте кто-нибудь другой, от него не осталось бы и мокрого места. «Я позвала вас сюда потому, как думала, что вы все же немного умнее», — неторопливо произнесла она. «Кажется, вы не поняли. Я имела в виду не женщин, меня не беспокоят новые жертвы. Я имею в виду мужчин. Джилл Гриффин, Морти, Аарон и, конечно, Билл. Должно же быть какое-то возмездие, в конце концов. Надо свести счеты. Мы должны всем показать, что нас нельзя просто так взять и списать. Мы должны что-то предпринять. У нас есть силы, ум, связи, воображение, наконец. Пусть они заплатят сполна». Анни вспомнила о письме Синтии, которое все еще лежало у нее в сумочке. Она была не в силах просто выбросить его, и слова, написанные там, казалось, не шли у нее из головы. Может, если она все-таки расквитается с Джиллом, то избавится от этого несчастного клочка бумаги. «Я обеими руками за», — сказала Бренда, взявшись за меню. «Но, может, все же закажем сначала что-нибудь поесть?» Как только официант отошел, Бренда спросила, «Речь идет о мести «Желание смерти, часть третья. Прямо здесь или как?» «Не совсем месть. Что-нибудь поизысканнее». «Справедливость», — возразила Элис. «Во-во! Мне всегда нравились законы Хаммурапи. Глаз за глаз. По-моему, то, что нужно. Так как насчет небольшой ритуальной кастрации? Мы схватим их, свяжем, наденем маски а-ля индеец на тропе войны». «Мне вообще-то всегда шли перья». Бренда поправила прическу. «И одного за другим мы их подчикаем, как собачек. И в будущем никаких проблем. По-моему, это довольно гуманный приговор. Больше не будут отравлять окружающую среду своими гормонами». «Кастрация? Элис помолчала, как будто на самом деле обдумывала это. «Заманчиво, но грязно». «Нет, слишком грязно». «Ну да, ты всегда критикуешь. У тебя есть план?» Пока Анни слушала подруг, ее ум работал с поразительной быстротой. «Месть? Справедливость? Нет, они так не думают. Нам нужно держаться вместе. А то, что предлагает Элис, слишком жестоко. Нет, — думала она, — это не то, что ей нужно». Вдруг ей пришла в голову идея. «Может, им стоит создать что-то вроде клуба или общества брошенных жен, чтобы хоть как-то справиться со своим горем, поддерживать друг друга, чтобы, наконец, сделать хоть что-нибудь с Джиллом? И мы не будем так одиноки, — думала Анни. У нас у каждой хватает причин для гнева». Она взглянула на Элис и Бренду. С первого взгляда две совершенно разные женщины, но, в принципе, такие похожие. Обе честны, обе надежны. Для них обеих существуют истинные ценности. Жаль, что они не любят друг друга. Анни улыбнулась в душе. Кто, кроме нее, поверит, что у Бренды, толстушки из Бронкса, наполовину еврейки, наполовину итальянки, и у Элис, шикарной наследницы двух огромных состояний, может быть, что-то общее. Но Анни чувствовала. Может. И было. Они обе испытывали одинаковую боль, заглушая ее одна едой, другая вином. Но если они не могли прямо взглянуть в глаза своей боли и ярости, то, может, они найдут облегчение при помощи Синтии. Они втроем могли бы объединиться из чувства сострадания к Синтии и ненависти к Джиллу. Только с тем, чтобы он знал, что им все известно. И, может быть, тогда они смогут противостоять своим собственным трудностям. Проблемы Бренды с ее весом, ее ненависть к Морти. Теперь ей даже некогда воспитывать своих двух детей из-за постоянных дел, телефонных звонков. Элис, которая с каждым месяцем становится все грустнее и холоднее. Надо открыть ей глаза на то, как уход Билла подействовал на нее. Ведь она стала больше пить. А я? А моя ненависть к Аарону? — подумала Анни. И тут тоненький голосок где-то внутри возразил. Он не такой плохой, как остальные. Все-таки ей нужна была чья-то поддержка. Жить с такой болью равносильно самоубийству. Вероятно, можно сделать какой-то вывод из гибели Синтии. Анни признавала за собой эту привычку превращать плохое в хорошее, видеть светлое там, где никто его больше не видит. Хотя, кто знает, может, сейчас это как раз и сработает. Идея была слишком хорошая, чтобы отказаться от попытки реализовать ее. Они могли бы создать нечто вроде группы поддержки, типа общества матери детей с болезнью Дауна, в котором она когда-то состояла. Элис подалась вперед и улыбнулась. «Возможно, мы сможем кастрировать их без единой капли крови». Ее брови бесовски поднялись, и Анни с Брендой, как зачарованные, наклонились к ней. «Надо найти у каждого из них слабое место. Не могут же они быть неуязвимыми. Вот тут-то они заплатят сполна. Пусть наказание соответствует преступлению. Вот, например, Билл. Должен же быть какой-то выход его энергии. Или он ненавидит свою мать? Не обязательно быть Фрейдом, чтобы определить это, — заметила Бренда. Поможем ему подрыгаться? чтобы выпустила девчонка другая из него пар. Может, наймем кого-нибудь, чтобы пощекотать ему нервишки? Ну, или что-то в этом роде, — сказала Элис. Бренди идея понравилась. Но Анни все поняла, и ей стало как-то не по себе от этих слов. Господи, еще хуже, чем она могла себе представить. Ее надежда на теплую дружескую поддержку растворилась в воздухе. «Я не думаю», — начала была Анни, но Элис прервала ее. «Послушайте, что я вам хочу сказать. Лет 100 назад все было по-другому. Вот двое поженились. Пусть муж и зарабатывал на хлеб, пусть создавал законы, но законы общества гласили, что если он добропорядочный мужчина, если он хочет признания со стороны общества, то он должен быть женатым. Это давало женщине определенное положение, на которое она всегда могла рассчитывать. А если он нарушал правила, то его карьере конец. В обществе его называли изгоем. И кто бы ни вышел за него после этого замуж, наказывался и отвергался. Так что приличной женщиной нельзя было попользоваться как тюбиком зубной пасты и выбросить, когда она опустеет. Как Джилл, например, бросил Синтию, а Билл — меня. — А меня Морти, — согласилась Бренда. — Слушайте, — продолжала Элис, вытащив из сумочки копию журнальной статьи. — О, боже, только не вырезки, помоги себе сам. Я тебя умоляю. — Нет, это не то. Из последнего выпуска «Форчин». Элис подняла газетную вырезку и указала на фотографию Каролин Ром. Это происходит повсюду. Удачливые, солидные мужчины меняют своих жен на других поновее и получше. Послушайте. Эти подарочные женушки заставляют 50- и 60-летних солидных джентльменов почувствовать, что они могут еще посоперничать с молодыми в сексуальном плане. Элис взглянула на Бренду и Анни. Ну, как? Звучит соответственно? И продолжила. Не будучи заклеменными разводом, эти люди хотят начать все сначала. И вот это из Forbes. Элис откашлялась. Сегодняшний имидж солидного джентльмена не обходится без новенькой высокой блондинки второй жены. Она — вознаграждение за успехи. Отбрасывая в сторону ярлык «женат вторым браком», наша мораль дошла до того уровня, когда роскошная вторая жена не только личное имущество, но и предмет первой необходимости. Элис сделала паузу и оглядела своих подруг. Она ждала. Это написали до или после того, как Малкольм списал Либби? — сухо спросила Бренда. Мать Элис была близкой подругой миссис Форбс. «Ой, да ладно, это не новость. Ничего не изменилось. Для женщин карты всегда были подтасованы». «Да я не об этом», — нетерпеливо воскликнула Элис. «Поймите, как далеко это зашло, если деловой журнал признает этот обмен в качестве жизненной нормы. Ах, боже мой, Донсбери уже снимает мультфильмы на эту тему». Она разгневанно бросила на стол еще одну статью. «Так что ж ты хочешь, чтобы мы делали? Надели форму пикетчиков и патрулировали улицы? Убили Жоржет Мосбетчер и Каролин Ром? Это не было бы лишено приятности, но я не думаю, что остаток жизни стоит провести, деля камеру с Джин Харрис». Бренда улыбнулась. «А может, я и не права насчет этого?» Анни знала, что Элис не нравится, когда при ней вспоминают скандал между заведующей и диетологом в Скарсдейле. Но знала ли об этом Бренда? Анни улыбнулась. «А не думаешь ли ты, что Джин Харрис поможет мне сбросить вес?» — спросила Бренда невинно. «Может, все-таки стоит попробовать?» Анни наблюдала, как Элис теряет самообладание. Их команда разваливалась, они теряли основу беседы. Элис права, но вот подход к проблеме требовал коренных изменений. «Прекратите это. Довольно. Синтия умерла. Вы что, не понимаете, насколько это серьезно? Анни сжала губы, чтобы они не задрожали. «С какой-то стати вы говорите «довольно»? Вы что, не понимаете, речь идет не только о Синтии, но обо всех нас? Поймете вы это?» Анни перешла на крик. «Мы же ведь исчезаем, таем. Они проткнули нас насквозь, и мы превращаемся в ничто. Испаряемся. Общественная мораль утверждает, что все это замечательно, а мы даже не в состоянии защитить самих себя». Анни не удержалась и добавила. «У меня меньше причин, чем у любой из вас прийти в ярость. Аарон не был так плох, как Морти и Билл». «Да, это ты так думаешь», — сказала Бренда. «Нет, это он так думает», — заметила Элис. И после небольшой паузы продолжила. «Вношу предложение. Мы все ходим вокруг да около, но давно пора высказать прямо. Давайте поговорим о полном разложении этих мужчин. Эмоциональном, социальном, финансовом. Мы убеждены, что семьи у них теперь нет. Дела идут кисло, друзья покинули их. И они сделали все это с нами. В наших силах проделать то же самое с ними. И у нас есть средства. Вот вам мой план. Я говорю, что мы размажем их по стенке. Мне нравится, — сказала Бренда, — хотя, вероятно, этого недостаточно. Она повернулась к Анне. «Что думаешь?» «Я не знаю», — сказала Анне озадаченно. «Вы шутите? Или вы шутите, или вы обе сумасшедшие?» Анни посмотрела на Элис, но та была серьезна. «Элис, Бренда, я вас правильно понимаю? Страшная месть? Вы предлагаете объединиться для этого?» «Да», — ответила Элис, выпрямляясь на стуле. «Кто сказал, только слабые мстят, сильные ищут справедливости? Предлагаю открыть организационное собрание клуба брошенных жен». Элис подняла кофейную ложечку и постучала ею, как судейским молоточком. Потом внимательно посмотрела на Анни. «Присоединяешься?» Анни сидела молча. «Давай, Анни, не ломайся», — поторопил ее Бренда. «Присоединяюсь», — мрачно произнесла та и кивнула. «Собрание считаю открытым. Ваши предложения будут выслушаны, одобрены и проведены в жизнь», — провозгласила Элис. «Ура!» — прокричала Бренда. Женщины молча подняли бокалы, отдавая дань торжественности момента. «А теперь?» Элис продолжала играть роль председательствующей на собрании. «Кто-то должен выступить с предложением о целях и задачах клуба. Бренда, вношу предложение втоптать этих подонков в грязь». Бросив на Анни многозначительный взгляд, она добавила: «Всех четверых. А больше всего я хочу, чтобы Морти разорился. Это единственное, чего он не перенесет». Председательствующая повернулась к Анни. «Анни, я хочу, чтобы Джилл лишился власти. Власти и положения в обществе. А Билл — благосклонности женщин», — быстро подхватила Элис, «чтобы как любовнику ему наступил конец. В переносном смысле, конечно». Анни боролась с собой, но, наконец, вздохнув, произнесла: «Еще я хочу, чтобы Аарона бросили. Предали и бросили». Элис одобрительно улыбнулась. «Ну и отлично», — заключила она. «Кстати, завтра мы имеем возможность лицезреть всех четверых на благотворительном балу в пользу больных СПИДом. Это будет началом их конца. Или по-другому, конец их новым начинанием», — вставила Бренда. Они еще раз подняли бокалы. «За нас», — сказала Элис. «За брошенных жен». «Послушайте», — взяла слово Анни, — «пусть нашим девизом будет не месть, но справедливость». «Но почему же?» — не согласилась Бренда. «Одно другому не мешает».